Я полагаю, что жалование есть плата за товар, и оно должно подлежать закону требований и предложения. Если же назначение жалования отступает от этого закона, как, например, когда я вижу, что выходят из института два инженера, оба одинаково знающие и способные, и один получает 40 тысяч, а другой довольствуется 2000, или что в директоры банков общества определяются огромным жалованием правоведов, гусаров, не имеющих никаких особенных специальных сведений, я заключаю, что жалование назначается не по закону требований и предложений, а прямо по лицеприятию, и тут есть злоупотребление, важное само по себе и вредно отзывающееся на государственной службе, я полагаю. Степан Аркадьевич поспешил перебить зятя. «Да, но ты согласись, что открывается новое, несомненно, полезное учреждение, как хочешь, живое дело. Дорожат в особенности тем, чтобы дело введено было честно», — сказал Степан Аркадьевич с ударением. Но московское значение «честного» было непонятно для Алексея Александровича. «Честность есть только отрицательные свойства», — сказал он. «Но ты мне сделаешь большое одолжение все-таки», — сказал Степан Аркадьевич, замолвив словечко по-морскому, так между разговором. «Да ведь это больше от Болгаринова зависит, кажется», — сказал Алексей Александрович. «Болгаринов своей стороны совершенно согласен», — сказал Степан Аркадьевич краснее. Степан Аркадьевич покраснел при упоминании о Болгаринове, потому что он в этот же день утром был у еврея Болгаринова, и визит этот оставил в нем неприятные воспоминания. Степан Аркадьевич твердо знал, что дело, которому он хотел служить, было новое, живое и честное дело, но нынче утром, когда Болгаринов, очевидно, нарочно заставил его 2 часа дожидаться с другими просителями в приемной, ему вдруг стало неловко. То ли ему было неловко, что он, потомок Рюрика, князь Облонский, ждал 2 часа в приемной у жида, или что в первый раз в жизни он не следовал только примеру предков, служа правительству, а выступал на новое поприще, но ему было очень неловко. В эти 2 часа ожидания у Болгаринова Степан Аркадьевич, бойко прохаживаясь по приемной, расправляя бакенбарды, вступая в разговор с другими просителями и придумывая каламбур, который он скажет о том, как он уже дожидался, старательно скрывал от других и даже от себя испытываемые им чувства. Но ему во все это время было неловко и досадно, он сам не знал отчего, от того ли, что ничего не выходило из каламбура. Было дело дожида, и я дожидался, или от чего-нибудь другого. Когда же, наконец, Болгаринов с чрезвычайной учтивостью принял его, очевидно, торжествуя его унижением, и почти отказал ему, Степан Аркадьевич поторопился как можно скорее забыть это, и теперь, только вспомнив, покраснел.